Наконец улыбнулась она. «Единственное место, куда я не хочу возвращаться, — это в Нью-Йорк. Звучит ужасно». Неожиданно Мел поняла, что ее прежний образ жизни потерял для нее свою привлекательность. В подавленном состоянии она поднималась в свой номер, чтобы переодеться. У нее улучшилось настроение, когда она вновь увидела Питера, заехавшего за ней в половине восьмого. На нем был фланелевый двубортный темно-серый костюм, и она никогда не видела его таким красивым. А у нее для такого случая нашлось только бежевое шелковое платье со строгим кремовым жакетом, который она захватила для работы в эфире, но так ни разу и не достала. Они прекрасно смотрелись вместе. Метрдотель проводил их к уютному столику, Питер заказал напитки, и официант принес меню. Но Мел не была голодна. Ей хотелось находиться рядом с Питером, разговаривать с ним, прижаться к нему. После шоколадного суфле и кофе он заказал им обоим бренди и грустно посмотрел на нее. «Как мне не хочется, чтобы вы уезжали, Мел. Мне тоже, несмотря на всю тяжелую работу, это была чудесная неделя. Вы вернетесь. Но одному Богу известно, когда. Она больше года не была в Лос-Анджелесе до того, как приехала брать у него интервью. По чистой случайности, она так скоро вернулась сюда». «Мне бы хотелось, чтобы мы жили не так далеко друг от друга». Она произнесла это как огорченная девочка своему другу. А он улыбнулся и обнял ее за плечи. «Мне тоже». Затем добавил: «Я позвоню вам». «А что дальше?» Ответа не было. У каждого своя жизнь в разных концах страны. С детьми, домами, карьерами, друзьями. Нельзя сложить все в чемодан и перевезти в другой город. Мел и Питеру придется довольствоваться телефонными звонками и случайными встречами. И когда после ужина они шли по Родео-драйв, смириться с таким положением дел было выше ее сил. «Мне бы хотелось, чтобы мы жили в одном городе. Мне тоже. Нам повезло, что мы познакомились. Встреча с вами изменила мою жизнь. Мою тоже». Она улыбнулась, и они пошли дальше, еще крепче взявшись за руки, каждый думая о своем. «Мне будет одиноко без вас». Он услышал отголосок собственных слов и не мог поверить, что сказал их, и теперь уже меньше боялся своих чувств. Наверное, помогло бренди. Неделя в ее обществе казалась для него даром небес. Мел с каждым днем все больше нравилась ему, а ее приближающийся отъезд угнетающе подействовал на него намного больше, чем он предполагал. Они медленно дошли до машины, и Питер отвез ее в гостиницу. Напоследок они посидели перед входом, глядя друг на друга при свете фонарей. «Я увижу вас завтра, Мел. Мне надо быть там к 9. В 7 меня ждут в операционной. Когда улетает президентский самолет?» «В полдень». «Тогда, думаю, это все». Они сидели, грустно глядя друг на друга, а потом, ни слова не говоря, он наклонился к ней и, нежно взяв ее лицо в свои ладони, поцеловал ее. Она закрыла глаза и почувствовала, как губы тают в его поцелуе, а душа взлетает к небесам. У нее закружилась голова, и она прижалась к нему, а затем посмотрела на него и коснулась пальцами его лица, его губ, и он поцеловал кончики ее пальцев. «Мне будет не хватать вас, Мел. Мне тоже. Я позвоню вам». И ничего не говоря, он снова крепко прижал ее к себе и долго не отпускал, затем проводил ее в гостиницу и поцеловал в последний раз, прежде чем она исчезла в лифте. А потом медленно побрел к машине, чувствуя такую тяжесть на сердце, какой не испытывал с тех пор, как потерял Анну. Ему не хотелось еще раз ощутить горечь утраты. Питера пугала его любовь к Мел. Было бы намного легче, если бы это не произошло. Глава 15. Когда на следующий день Мел приехала в больницу, ей позволили подняться наверх с двумя операторами и взять интервью у первой леди. Пока готовятся к отправке президента. Выезд из больницы назначен на 10 часов, чтобы прибыть в международный аэропорт Лос-Анджелеса около 11 и вылететь как можно скорее. Президент пошел на поправку, но первая леди по-прежнему волновалась. Его состояние было стабильным, но трудно было предсказать, что может произойти в воздухе. Тем не менее, он захотел вернуться в Вашингтон, и врачи одобрили его желание.